Глава 15. Выбор Карамона. Тики не достает сковородки, а Рейстлину заклинание. «Что она сделала?» — прогремел Карамон, нависая над Тассельхофом, подобно огромному утесу. Лицо великана побагровело, глаза сверкали. Кендеру в жизни не доводилось видеть его таким сердитым. «Почему ты меня не разбудил?» «Она заставила меня пообещать», — причитал Кендер. «Скажите на милость, когда это тебя останавливало?» — рявкнул Карамон. «Живо зажги факел! Поторопись!» «Она пригрозила, что если я тебе скажу, то все диковинки в моих сумочках превратятся в тараканов», — как мог оправдывался Тасс. Вспыхнул свет. Рейслин проснулся и сел, протирая глаза. «Да что это с вами обоими? Прекрати орать, Карамон! Твои вопли разбудят и мертвого!» «Тика ушла», — заявил богатырь, подбирая меч. «Она ушла посреди ночи, чтобы предупредить остальных!» «Ну что ж, молодец», — произнес маг. Несколько секунд он не сводил внимательных прищуренных глаз с лица брата, а потом спросил проникновенным тоном. «А куда идешь ты?» «За ней!» «Не будь глупцом», — холодно бросил волшебник. «Она в пути уже много часов, тебе ее не догнать». «Она могла остановиться передохнуть», — схватив факел, великан огляделся. «Ждите меня здесь, досыпайте, а я скоро...» Он замолчал на какое-то время, а потом встревоженно спросил. «А где Стурм?» «Пропади все пропадом!» — воскликнул Рейслин, вскакивая. «Ширак!» — произнес он. «Вот так и оставляй Кендера сторожить!» «Он пошел туда!» — Тасс указал на библиотеку. «Я решил, что ему просто нужно в туалет!» «Он что-нибудь говорил?» — глаза мага угрожающе сузились. «Я спросил, нельзя ли мне примерить шлем, а он ответил нет!» — обиженно отчитался Кендер, очевидно, изрядно оскорбленный последним фактом. Рейслин принялся спешно собирать свои вещи. «Нужно идти за Стурмом. Он не понимает, что делает, и может прямиком угодить в лапы драконидам». «А как же Тика? Она ведь совсем одна», — настаивал Карамон. «Она направляется в лагерь, и ничего с ней не случится. А вот Стурм попадет в беду». Сердце Карамона разрывалось на части. «Я не знаю». «Делай, как знаешь, а я иду за Стурмом», — заявил Рейстин, поднимая свой мешок. «И я», — заявил Тасс. «Может, сегодня мне удастся примерить шлем». «Я отдал Тике убийцу кроликов», — добавил он, сочувствуя другу. «Свой меч она оставила в коридоре». «Да, совсем забыл. Она велела передать тебе, что все понимает». Карамон тихонько застонал и тряхнул головой. Тасс помедлил минутку, желая посмотреть, идет ли Карамон, но великан не двигался с места. Боясь отстать и упустить нечто сногсшибательно интересное, Кендер побежал догонять мага. Вскоре Карамон услышал голосок Тасса, доносившийся из библиотеки. «Давай я понесу твой мешок, Рейст!» «Только тронь, голову оторву!» — едва разобрал он ответ брата. В этот момент Карамон принял окончательное решение. «Тика поймет. Она сама так сказала». И воин поспешно бросился вслед за братом. Он нагнал Рейстлина в дверях, ведущих в крепость. «Давай я понесу. Для тебя он слишком тяжел», — пробормотал Карамон и взвалил мешок на плечо. Тика шла уже несколько часов. Злость, отчаяние и любовь жгли ее, словно раскаленные угли. Вначале вспыхнула на один короткий миг горячая болезненная любовь, но ее огонек тотчас поглотил пожар разбушевавшегося гнева. Он придал ей сил, отчего двигалась девушка довольно быстро, во всяком случае так ей казалось. Но определить, как далеко она ушла, было почти невозможно. Тоннель тянулся бесконечно. По дороге Тика вела воображаемые беседы с Карамоном и его братом, напрямик высказывая Рейслину все, что она о нем думала. Один раз ей послышался шум шагов. Сердце у нее подпрыгнуло, но не от страха, а от радостной надежды. «Карамон!» — воскликнула она. «Ты все же отправился за мной! Я так счастлива!» Однако ответа не последовало. Больше никаких звуков не доносилось, и девушка решила, что ошиблась. «Размечталась», — пробормотала она с досадой, пнув валявшийся на полу камешек, отчего тот отлетел на порядочное расстояние. «Он не придет». И тут все угольки, тлевшие в ее душе, потухли в один момент. Карамон и не собирался отправляться за ней. Тика выдвинула ультиматум — она или брат. Он сделал свой выбор. «Он всегда будет выбирать Рейслина», — с горечью сказала она себе. «Я знаю, Карамон меня любит, но брата он не оставит». Она понятия не имела, почему это так, однако отдавала себе отчет справедливости подобного умозаключения. Так будет, пока какие-нибудь обстоятельства не разделят близнецов, а может даже и после этого. Странный звук послышался вновь. На этот раз девушка ни капли не сомневалась в том, что он ей не померещился. «Тасельхов? Это ты?» Скендер осталось бы оставить свой пост и потрусить вслед за ней. Он, должно быть, собирался подкрасться к ней и, внезапно выскочив из тени, наброситься на нее сзади. А потом умирать со смеху, восторгаясь, как славно он ее напугал. Однако, если это и был Тас, то он не услышал ее окрика. Шум усилился, до Тики донеслось учащенное дыхание и шаркающие шаги. Неизвестный преследователь больше не пытался скрывать свое присутствие. «Тасельхов!» — взвизгнула, похолодев девушка. «Это не смешно!» Но, произнося эти слова, она уже знала — это не Кендер. От страха по коже побежал мороз, живот подвело, а к горлу подкатился колючий комок. Она не могла ни вздохнуть, ни сглотнуть. Едва не уронив факел, Тика переложила его в левую руку, а правой судорожно сжала болтавшийся на поясе кинжал. Ей вовсе не хотелось умирать, особенно в этом жутком месте, в одиночестве и кромешной темноте. Видеть она ничего не видела, но до нее отчетливо донеслось царапанье когтей по каменному полу, и девушка мгновенно сообразила, что ее преследователь — драконит. «Нужно бежать, спасаться», — твердила себе Тика, однако ноги ей не повиновались. Шаги и сопение делались все громче, и вот на границе освещенного факелом круга показался уродливый силуэт. Драконит направлялся прямиком к ней. При виде Тики его безобразная чешуйчатая морда расплылась в похотливой ухмылке. Он издал булькающий звук, из клыкастой пасти капала слюна. На поясе у монстра висела кривая сабля, однако тот не спешил ее вытаскивать. Драконит не собирался убивать свою жертву. Он намеревался вначале поразвлечься с девушкой. Тика подпустила человека-ящера поближе. Это не являлось некой продуманной тактикой, она просто остолбенела от ужаса, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Красные глаза драконида вспыхнули в темноте. Плотоядно облизнувшись, он раскрыл когтистые объятия и растопырил крылья, намереваясь броситься на свою жертву и повалить ее на пол. В Тике же с каждым мгновением крепла решимость. Она сделала руку девушки твердой, обратив страх в силу. И когда драконит навис над ней, Тика, что было сил, ударила факелом по похотливой роже. Удар пришелся точно в цель. Баас грузно шлепнулся на каменный пол, подмяв под себя крылья. Тика тотчас отшвырнула факел и, держа кинжал обеими руками, в одну секунду оказалась над поверженным врагом. Крича от ярости, она раз за разом вонзала свой коротенький клинок в ненавистную тварь. Драконит пытался схватить ее, но ослепленная яростью девушка продолжала наносить удары. Она просто била и била наугад, пока тварь внезапно не замерла. Очередной удар пришелся по камню, больно отдавшись у нее в плечах. Оружие выпало из мокрых от крови рук. В приступе панического ужаса Тика принялась шарить по полу в поисках своего кинжала. Нащупав рукоять, она судорожно вцепилась в нее, и только тут обнаружила, что враг мертв. Удар пришелся не по плитам пола, а по окаменевшему дракониду. Судорожно глотая воздух и дрожа всем телом, девушка почувствовала во рту горький мерзостный привкус. Облегчение пришло лишь после приступа рвоты. Сердцебиение мало-помалу успокоилось, дышалось свободнее, однако на смену страху пришло ощущение жгучей боли в руках и ногах. Трясущейся рукой Тика подобрала факел и осветила труп драконида, дождавшись, пока тот не обратится в прах. Лишь после этого она окончательно поверила в смерть чудовища. Девушка пошатнулась и с трудом удержалась на ногах, когда ей в голову пришла мысль о том, что поблизости могут бродить и другие монстры. Она поспешно отерла кровь с ладоней, чтобы кинжал не скользил в руке, и стала выжидать. Руки и ноги горели от боли, перепуганную девушку бил нервный озноб, но в голове у нее неожиданно прояснилось. Если бы поблизости были другие дракониды, то они, несомненно, уже напали бы на нее. Этот действовал в одиночку, не желая делиться своей добычей. Слегка успокоившись, Тика осмотрела свои ранения. Плечи и лодыжки покрывала паутина порезов и ссадин, но ничего серьезного не обнаружилось. Драконит вовсе не ожидал такого яростного отпора и совершенно растерялся. Царапины обильно кровоточили, но благодаря этому можно было не беспокоиться о заражении. Тика промыла ссадиной водой из фляги, смыла с лица и рук кровь драконида и прополоскала рот, избавляясь от противного привкуса. Измученная до полусмерти, больная и дрожащая точно в лихорадке, она мечтала свернуться калачиком и от души поплакать, но задерживаться в тоннеле было слишком страшно. К тому же она должна успеть предупредить речного ветра. Времени и без того осталось слишком мало. Стиснув зубы, Тика пристегнула свой кинжал к поясу и решительно двинулась дальше.